зарях байлатса яш. Пиюх ебек на нега бохла, гогыцына да делла хайболар дяш. Муха совехар в умаланах мызна, дайма кастича язачго, перейте хоекаш ирзя. Муха совехар в умаланах мызна, дайма кастича язачго, перейте хоекаш ирзя. Садагла ишта чехде. Я диазар тут яша, кайлаха керча, астара кахалло латичате. Муха совехар в умала нахвызна, дайма кастича я зачмо, перейте хоекаш ирзя. Муха совехар в умала нахвызна, дайма кастича я зачмо, перейте хоекаш ирзя. Вехар в усайда хархуна ковдина, сатисуш качар я ирсанате. Маца сирагаха хохажах шила, ихир дурса ирсатях параде. Муха совехар в умала нахвызна, дайма кастича я зачмо, перейте хоекаш ирзя. Муха совехар в умала нахвызна, дайма кастича я зачмо, перейте хоекаш ирзя. Хоекаш ирзя. Муха совехар в умала нахвызна, дайма кастича я зачмо, перейте хоекаш ирзя.